Андрей лежал в темноте и думал о Фионе. Думал очень грустно, и было тревожно на сердце. Чем явственнее представлял он глаза, губы, голос Фионы, тем тревожнее становилось. Впервые по-настоящему любил он женщину, и впервые познал тревогу любви. Постоянное стремление к любимой, страх за нее, смятение чувств хороших и недобрых называет он любовью. Без этого чувства блекнет мир. Андрею стало жаль своих молодых лет, прожитых без любви. Он странствовал, искал золото, попадал в опасные приключения, но рядом не было любимой женщины, что могла бы вселять надежду в его сердце. Теперь у него есть Фиона. Он любил ее глубоко. Любовь придает особую силу его жизни. Осенняя земля расцвечена красками его любви, и все от далекой утренней звезды до березового листка входит в его любовь. Неожиданно Данаурова вызвал Байкалов. Сказал: «Собирайся, пойдешь с экспедиционным отрядом в Налькан, оттуда проберешься в Охотск». «На все согласен, лишь бы в Охотск», — обрадовался Андрей, сразу же вызывая в памяти Фиону. «Желаю найти жену живой и здоровой», — сказал Байкалов, поняв причину его радости. «Но я посылаю тебя по особому делу. В Охотске необходим свой человек, Ревком верит тебе. После захвата побережья Бочкаревым мы утратили связь с подпольщиками. Ты должен восстановить эту связь, снабжать нас информацией о замыслах контрреволюционеров и японских оккупантов. Это опасно, но необходимо. Отправляйся в трудный путь, но не считай его за подвиг». Речные пароходы «Революционный», «Соболь», нагруженные до отказа боеприпасами и провиантом, двое суток спускались с Полени, потом вошли в Алдан. После Лены, просторной и величественной, Алдан показался Данаурову особенно мрачным и пустынным. Тайга медвежья, волчья тайга подступала к бурным стремнинам, стаи уток покачивались на волнах. На сизом небе чернели сопки. Все вокруг было торжественно и печально. И Андрей невольно впадал в меланхолию. Скука, сестра одиночества и безделья, еще не проникла в каюту Андрея. Он неостановочно жил мечтой о Фионе. И противоречивые чувства овладевали им. Нежная, не имеющая исхода любовь, смешивалась с низкой ревностью. Восторг перед женской красотой — тоской по только что расцветшим и уже утраченным иллюзиям. От настоящего глупо ждать улыбок, завтрашний без просвет. А вот если Фиона стала любовницей Бочкарева или Елагина, подчинилась насилию или изменила мне, почему я не подумал о таком несчастье раньше? Противоречивость женских поступков общеизвестна, она ломаный путь их логики. Коварство губит душу, измена развращает любовь, а женщина всегда желанный трофей для белых вояк. Чем несправедливее он думал о Фионе, тем желаннее становилась она, и вот облик ее выступил из речного тумана. Почудилось: протяни руку и коснешься ее веселого теплого тела. Андрей даже покачнулся в сторону обманчивого видения, но оно исчезло. Мерно стучали пароходные колеса. Хриплые гудки разносились по окрестностям. Но Андрей, не видя и не слыша, стоял, облокотившись на палубные перила, снова вызывая образ Фионы. Она больше не появилась. У пристани «Охотский перевоз» первый отряд высадился на берег. Ему предстоял пеший путь к морю. Где-то на этом пути красные думали перехватить мятежников, если они пойдут в Охотск. Второй отряд направился вверх по Алдану, потом свернул в мелководную Маю. Плыть стало труднее, перекаты, мели, пороги перекрывали фарватер, пароходы часто садились на мель. Только через месяц после выхода из Якутска экспедиция достигла Нелькана.